игрой в тароскоп. А что? Действительно забавно. На радио Лондон большая перемена. Музыка. Смотрите и носите вам. Наташ, наша программа подходит к концу. Сегодня, уважаемые слушатели, мы предлагаем вам послушать песню о китайском гороскопе. Поет детская группа «Путон». Но перед тем, как послушать песню, мы повторим сегодняшние ключевые слова. Это название «12 животных китайского гороскопа».